Глава 22. Найт. И в этом году гуманитарная награда присуждается Джеральду Риду. Зал взорвался аплодисментами, когда было названо имя дедушки. Я встал рядом с ним. Он поднялся со стула, придерживая галстук, но прежде чем подняться на сцену, пожал мне руку и обнял. Он всегда признавал меня первым. Всегда. Я аплодировал громче всех в зале. Я неизменно гордился, когда дедушку признавали за любой его поступок, будь он связан с бизнесом или чем-то другим. В данном случае он был одним из главных спонсоров отдела исследований и разработок медицинской школы университета Пембрук. И нет нужды говорить, что комитет по грантам был доволен. Они устраивали этот обед каждый год. Но это был первый год, когда дедушка был отмечен за свою роль в жизни колледжа. Конечно, он делал все это не для того, чтобы помочь. Но было приятно, что его признали. Он усердно работал и заботился о многих людях. Дедушка поднялся на сцену в таком же темном костюме, как у меня. Ему вручили хрустальную награду в форме птицы, голубя, и я почувствовал в этом некоторую иронию по отношению к себе. В эти дни я думал о Грир и о том, что она сделала, больше, чем мне хотелось бы. Я старался выбросить ее из головы. И сейчас из уважения к дедушке я сидел в стороне, пока он снимал награду на камеру. После этого подошел с ней к трибуне с улыбкой на лице. «Я хотел бы посвятить эту награду моему внуку», — сказал он, протягивая награду в мою сторону. Наши взгляды встретились. «Он вдохновляет меня каждый день». «Такая сила в таком молодом человеке!» Я снова захлопал раньше всех, и зал последовал за мной. Дедушка сделал несколько фотографий на подиуме, после чего вернулся к нашему столу. В зале был хороший обед. И хотя я обычно не ходил на подобные душные мероприятия, мне было приятно услышать о том, чем занимается медицинская школа. Большая часть денег, которые туда поступали, шла на исследования для пациентов в коме, что было важной причиной, по которой я решил учиться здесь, помимо очевидного наследства. Я верил, что, может быть, однажды у меня будет шанс вернуть маму, что, может быть, однажды я смогу что-нибудь для нее сделать». Сглотнув, я улыбнулся, когда дедушка потянул меня фотографироваться с его наградой. Некоторые из выпускников хотели заполучить ее фото. Конечно, они хотели еще больше фотографий с моим дедушкой. Но я получил сообщение от Ройла и отвлекся, предоставив дедушке делать свое дело, пока я смотрел на свой телефон. Моя грудь сжалась. «Ройл! Привет! Ты здесь? Я нашел то, что ты искал». Я попросил приятеля посмотреть медицинскую карту моей мамы. Он сказал, что у него есть человек, который может помочь с этим. У Ройла всегда был нужный парень. И я бы соврал, если бы сказал, что его ресурсы не были полезны в прошлом. У него и остальных наших близких друзей была довольно темная история, когда дело касалось нашего родного города и придворного общества, из которого мы вышли. Я полистал свой телефон. «Я. Что ты нашел? Ройл. Могу я тебе позвонить?» Грудь снова сдавила. Но поскольку дедушка, похоже, занимался своими многочисленными поклонниками, я откланялся. «Все в порядке?» — спросил он меня вслед, такой обеспокоенный, несмотря на то, что был окружен своими обожателями. Я отмахнулся от него, поднеся телефон к уху. «Да, просто Ройл. Написал мне что-то, и я собирался ему позвонить. Я быстро». С благословения дедушки я вышел из зала и набрал номер, засунув руку в карман. Мое сердце билось со скоростью мили в минуту. Я боялся, что Ройл действительно что-то нашел, и это выведет меня из себя. Я попросил его проверить мамины медицинские документы, просто для душевного спокойствия. Мы с дедушкой собирались скоро отключить ее от аппарата жизнеобеспечения, и мне нужно было знать. И Грир Майклсон снова залезла мне в голову. Но могла ли она быть права? Я надеялся, что нет. Если здесь была какая-то нечестная игра, это означало, что врачам, которые занимались делом моей мамы, нельзя доверять. Я покачал головой. «Что у тебя? Ты что-то нашел?» «Пока не уверен». «Что значит не уверен?» «Я имею в виду, что получил письмо с файлом и не стал его открывать. Все это явно личное». Он выдохнул в трубку. «Я чувствовал, что именно ты должен открыть его. Но сделаем, как скажешь». И тут я подумал, что он действительно что-то нашел. «Боже, черт!» Я хлопнул рукой по одной из стен здания, успокаиваясь. «Господи, парень, я думал, ты что-то нашел», сказал я, переводя дыхание. «Ты напугал меня до усрачки». «Ну, возможно, у меня есть причины. Но, как я уже сказал, это все на тебе. Ты должен быть единственным, кто увидит». Он уважал меня, мою личную жизнь. И вдруг я снова почувствовал себя придурком. Я попросил его разобраться во всем этом. Очевидно, сам стал каким-то параноиком. Я провел рукой по волосам. «Знаешь что? Забудь об этом!» «Забыть об этом?» Я кивнул, хотя он не мог видеть. «Это у меня была паранойя. Как я уже сказал, Грир говорила всякую чушь. И это меня задело». Я, конечно, рассказал ему все, поскольку он спросил, зачем мне нужна подобная услуга. После этого он сразу же занялся этим делом, но я знал, что он сделал бы это в любом случае. Девиз Ройла Принца «Сделай или умри». Наши другие близкие друзья, Элджей и Джакс, были такими же. Мы сделали бы все друг для друга. Мы были братьями не по крови. «Но что, если она действительно узнала что-то важное?» — спросил он. «Что, если она права?» Это означало нечто большее, чем просто ее правоту. Это означало нечестную игру. А как может что-то быть нечестным под присмотром моего дедушки? Он нанял лучших врачей. Он заботился о маме все эти годы и поместил ее в шикарную частную клинику с лучшими докторами. Он привозил некоторых из других стран, чтобы ухаживать за ней. Если кто-то из врачей вел свою игру в отношении матери, значит, это была игра против моего деда. А это не то, с чем я мог смириться, и речи быть не могло, чтобы подобное прошло мимо него. Просто не могло. Я двигал челюстью, не говоря ни слова, и Ройл выдохнул в трубку. «Знаешь что?» — спросил он. «Давай просто подождем. Не надо торопиться, понимаешь?» Он точно знал, что ему нужно делать, не спрашивая. Мои руки вцепились в волосы. «Спасибо, чувак. Я ценю это». «Конечно. Люблю тебя, парень». Как смешно. Ведь он никогда не говорил такого дерьма до того, как в его жизни появилась Десембер. Он во многом открылся. «И я тебя, брат. Береги себя. Пока. В машине дедушка рассказал, что произошло, пока меня не было. О беседах, которые он вел, и даже о знаменитостях, которые подходили к нему на мероприятии. Каждый хотел получить частичку его внимания, пытаясь приблизиться к его силе. Я испытывал перед ним благоговение. Он повлиял на многих людей, и это определенно было то, чему стоило соответствовать. Его окно опустилось, когда он закурил сигару, которую, по его словам, получил в подарок от губернатора. Губернатор вместе с женой пригласил нас на ужин в эти выходные к себе домой. Я подумал, не слишком ли ты занят учебой? Всегда согласовывал все со мной. Я улыбнулся, сказав, что все в порядке, и мой телефон зажужжал, когда он ответил на звонок. Без сомнения, еще один из его обожаемых поклонников. И пока он отвечал, я взглянул на свой аппарат. «Роял, извини, приятель. Я взглянул на письмо, не мог удержаться. Думал, ты не будешь против. Мне показалось, что тебе это было нужно». На самом деле, чувствуя, что так оно и есть, я выпрямился. Я начал писать ему ответ, но появилось всплывающее сообщение от него. «Роял, в любом случае я рад, что сделал это. Я отправляю тебе этот файл как можно скорее. И, приятель, тебе серьезно нужно ознакомиться с ним и привлечь к этому свою юридическую команду. Кома твоей мамы вызвана медикаментозно. Она вышла из настоящей комы всего через 8 дней после несчастного случая. Так написано в файле». Какого хрена? «Роял, врачи сразу же вернули ее под наркоз. Никаких объяснений». «Но оно должно было быть, верно? Я имею в виду, должна же быть причина, по которой врач возвращает пациента под наркоз после полученной травмы. Верно?» Медленная паника охватила меня. Пришло еще одно сообщение от Роэла. «Роял, в любом случае позвони мне после того, как посмотришь. Это полная задница. Возможно, кто-то намеренно причиняет вред твоей маме, брат». Моя рука сжала телефон, собираясь разбить его на кусочки, и мне потребовалась секунда, чтобы осознать, что дедушка назвал мое имя. К тому моменту меня уже трясло. Дедушка облизал губы. В его руке был мобильный телефон. Увидев меня, он прикрыл трубку рукой. «Курица или говядина, сынок?» «Что?» Он нахмурился. «Жена губернатора. Она хочет знать, курица или говядина на субботний вечер». Мои губы сомкнулись. Я был чертовски взволнован. Я начал что-то говорить, пока мой дедушка не поднес телефон к уху. «Мы перезвоним, когда определимся», — сказал он, поблагодарив всех за потраченное время, и повесил трубку. Он наклонился. «Что происходит? Ты выглядишь совершенно потрясенным, Найт». «Правда?» Нуждаясь в том, чтобы поколотить что-нибудь, я выплеснул разочарование на свой телефон, который так сильно затрещал в моей руке, что я подумал, не сломаю ли я его. «Найт?» Я повернулся к нему лицом. «Я только что получил сообщение от Роэла. Я попросил его достать копию маминой медицинской карты. Я хотел ее увидеть». «И почему же?» Его тело повернулось в мою сторону. Трость оказалась у него в ладонях. «Почему ты это сделал? Зачем это нужно?» Меня поразила его реакция. Ее быстрота, и он сразу же увидел это по моему лицу. Его глаза широко раскрылись, прежде чем он отвернулся. Машина подпрыгивала, пока мы ехали по неровной земле. И это ощущение — единственное, на чем я мог сосредоточиться. «Дедушка!» Слово было произнесено шепотом, напряженным до чертиков. Я провел пальцами по волосам. «Ты знаешь, что он узнал?» Абсолютно никакой реакции с его стороны, черт возьми. «Ничего! И я ни хрена не понимал!» Я решил попробовать еще раз. Я спросил, «Знаешь ли ты, что он узнал?» «Конечно, знаю». Шок пронзил меня немедленно, но не только из-за его откровенности. Отсутствие эмоций. Отсутствие чего-либо вообще меня поразило. Эта информация должна была взбесить его так же сильно, как и меня. Вывести его из себя. Это была жена его сына. Это была моя мама. Он любил ее, не так ли? Я не заметил этого, когда он поднял руку и со вздохом потер лицо. Его рука опустилась. «Сынок, прежде чем ты скажешь что-то еще, ты не знаешь всех фактов». «Всех фактов? Все чертовы факты заключались в том, что моя мама была в коме, когда в этом не было необходимости. Коме, которую он сказал мне оборвать несколько дней назад». Мои губы шевельнулись. «Какие факты, дедушка?» «Мама в коме, когда ей не нужно быть. Это все, что мне оставалось ей дать». «Все? О чем ты?» «Дедушка, я не понимаю. Она пыталась забрать тебя у меня». Его голос повысился так, как я никогда в жизни не слышал. Даже когда он наказывал меня в детстве, я никогда не слышал этого. Суровость, да, но не на октаву выше спокойствия и хладнокровия. Таким был мой дедушка, Джеральд Рид. Ничего, кроме спокойствия. Его рука согревала набалдашник трости. Теперь все наоборот. Я покачал головой. «О чем ты говоришь?» «Как я и сказал». Он кивнул, повернувшись ко мне лицом. «Твоя мама пыталась забрать тебя. Убежала с тобой в ночь. Ты знал, что был с ней в машине той ночью? Она могла убить вас обоих». Я знал, но из того, что я помнил, мои травмы были незначительными. Честно говоря, многие воспоминания были нечеткими, как давно это случилось. «Она сбежала с тобой», — продолжал он. «Она не хотела, чтобы ты рос в привилегированном положении. Хотела, чтобы ты был таким же отбросом, как она». «О чем ты говоришь?» «Твоя мама была шлюхой». Процедил он сквозь зубы, и мои глаза широко распахнулись. Его челюсть напряглась. «Шлюха твоего отца! Он нанял эскортницу для одного мероприятия, а потом имел наглость влюбиться в нее». Я ничего этого не знал. Тем не менее, они все поладили, мои родители и мой дедушка. Когда я был маленький, в моем доме никогда не было ссор. Мой рот приоткрылся. «Ты вел себя так, словно заботился о ней?» «Я заботился о тебе». Его выражение лица стало жестким, холодным. «Я заботился о своем сыне. И хотя я не был согласен с его выбором, я позволил ему это. Я позволил ему жениться на этой шлюхе». Мои ноздри раздулись. «Не называй ее так. Это то, кем она была, сын, и до сих пор осталась. Она красивая женщина в реальной, черт возьми, жизни. Она была дрянью, И я смирился с этим, но мне не нужно было этого делать после смерти твоего отца. Мне не нужно было притворяться, что все в порядке. У нее не было никаких средств, чтобы позаботиться о тебе, кроме того, что ей осталось от твоего отца. И, черт возьми, я не собирался позволить ей растратить его трастовый фонд. Так ты сделал это с ней. Она сделала это с собой. Он вытянул руку. Она хотела уехать с тобой. Увести бог знает куда, чтобы любым способом порвать все связи со мной. Думала, что сможет, потому что у нее были деньги твоего отца. Она не могла позаботиться о себе до того, как вышла замуж. Так что извини меня, если я не был уверен в ее способностях. Я привлек суд. Хотел получить опеку над тобой и право голоса в том, как ты будешь расти. Тогда она сбежала. А после попала в аварию вместе с тобой и впала в кому. Но она не осталась в таком состоянии. — возразил я. Она очнулась. Ройл сказал, что она очнулась. И забрала бы тебя снова, будь уверен. Никаких эмоций. Вообще никаких. Он покачал головой. Этого не должно было случиться. Не в мою смену. Я сделал то, что должен был. Чтобы защитить меня. И вот я снова оказался в адском пламени. Задыхаясь, я отвернулся. 12 лет! Прошептал я, чертовски дрожа. 12 лет, и что? Я отключил бы ее жизнеобеспечение, и она бы очнулась. Я бы позаботился об этом. Я прищурился, впервые увидев что-то в его глазах. Это был страх, настоящий ужас, и он смотрел прямо на меня. Его челюсть задвигалась. После того, как ты дал мне добро, я бы позаботился обо всем остальном. Это означало, что он сам прикончил бы ее, не оставив маме ни единого шанса выйти из мрака небытия. Кто знает, сможет ли она вообще теперь очнуться? Она была под наркозом так чертовски долго, и это не могло не сказаться на ее организме. «Ты собирался позволить мне убить ее», — сказал я, уставившись на него. «Ты собирался позволить мне убить собственную мать». «Нет, сынок, нет». Он положил руку на мое плечо, сжимая его. «Я же сказал тебе, я бы... Но ты оставил решение за мной!» Я заставил его убрать руку. Я прижал свою к груди. «Я принял решение! Я бы убил свою собственную мать и думал, что спасаю ее, вытаскивая ее из этой грёбаной тьмы, в которой она была больше половины моей жизни!» Больше эмоций, больше страха в его глазах. Он с трудом сглотнул. «Найт! Я не могу поверить, что Грир была права!» «Грир? Какая Грир? Грир Майклсон? Та маленькая девочка, чья мать работала на нас? Какое отношение она имеет к этому? Остановите машину!» Я оборвал его, подняв руку. Машина все еще двигалась. «Остановите эту грёбаную машину, или я выйду посреди дороги!» «Останови машину, Найджел! Будь ты проклят!» Машина с визгом остановилась после дедушкиного оклика. И когда я вышел, дедушка тоже открыл свою дверь. Я оглянулся и увидел, что дедушка направился за мной по обочине оживленной дороги. Мы остановились посреди потока транспорта. Машины сигналили вокруг, но мое внимание было сосредоточено на телефоне. Мне следовало позаботиться о юридической стороне вопроса, как и сказал Ройл. Мне нужно было забрать свою маму из-под опеки дедушки. «Найт!» Я обернулся и увидел, как он держится за сердце. Он запыхался и больше не мог идти за мной. Найджел поспешил к нему, но дедушка оттолкнул его от себя. «Я в порядке, Найджел. Найт, вернись, пожалуйста. Ты должен понять, сын. Я сделал то, что считал лучшим для тебя». Из-за его «лучше» я чувствовал себя полным дерьмом. В конце концов, Грир была права и в другом. Я подвел своего отца. Но еще хуже. Я подвел маму.